Если убьет муж мужа, то мстит брат за брата. Если никто не будет мстить, то 40 гривен за убитого. Если кто будет избит до крови, потерпевший пусть возьмет с виновного 3 гривны и плату лекарю. Это перевод на современный русский язык первой статьи «Русской правды», в которой описывались наказания за убийство, драки и оскорбления. Древняя Русь. Преступления и наказания. У нас в гостях историки Юрий Артамонов и Андрей Петров. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Юрий Артамонов – выпускник Российского государственного гуманитарного университета, заместитель заведующего кафедрой истории Университета МВД Российской Федерации, кандидат исторических наук, автор более 40 научных работ по истории Руси и Русской Православной Церкви. Андрей Петров – выпускник исторического факультета Московского педагогического государственного университета, кандидат исторических наук, заместитель академика-секретаря отделения историко-филологических наук Российской академии наук, автор работ по источниковедению, истории Куликовской битвы и исследований по социальной памяти. Основными памятниками, законодательными памятниками древнерусского государства, как это хорошо известно, является прежде всего «Русская правда», свод законов, который формировался на протяжении нескольких десятилетий, по мнению большинства ученых. Это не нормативно-правовой акт, принятый одним днем, одним числом, одним годом. У этого памятника интереснейшая судьба. Он складывался на протяжении нескольких десятилетий, может даже столетий, и большинство исследователей приходит к мысли, что в окончательном своем варианте, в так называемой пространной редакции, состоящей из 121 статьи, памятник этот сформировался на рубеже 12-13 века, то есть, собственно, вот этим вот его датировать можно, собственно, домонгольским периодом. Наряду с хорошо известной «Русской правдой» есть и другие законодательные акты, которые менее известны, но от этого они ничуть не менее интересны. Это так называемые церковные уставы, княжеские уставы их иногда называют, так называемые Устав князя Владимира о десятинах, судах и людях церковных. Памятник тоже достаточно ранний. В его основе лежат уставные грамоты, данные князем Владимиром Святославичем, Владимиром Крестителем десятинной церкви. И еще один очень интересный памятник, я думаю, мы на нем остановимся в ходе сегодняшнего разговора, это устав князя Ярослава о церковных судах, дошедший до нас почти в 90 списках. То есть это говорит о его широком распространении, популярности. Он был действующим памятником права вплоть до XVI века. И в отличие от устава Владимира, который очень небольшой по объему, в современном издании это около странички, устав Ярослава дает конкретный перечень преступлений и наказаний, которые выносятся церковными судами. Вот это, по сути дела, основные памятники права, которые сложились на русской почве, собственно, до монгольский период. Ну, наряду, конечно, с ними бытовали и сборники законов, имеющие византийское происхождение, там, кормчие книги, мерила правильная. Но основными, конечно, являются вот эти «Русская правда», устав Ярослава и устав Владимира. Мы часто говорим, что русское государство пошло с Владимира Крестителя, вот эта христианская культура, которая пришла на Русь. А что было до крещения Руси и какое значение имело, собственно, с точки зрения становления судебно-правовой системы древнерусского государства, факт крещения, принятия православия? Вообще взаимоотношения между христианской традицией, в том числе и правовой традицией византийской, очень разветвленный и очень проработанный. Даже витиеватый, я бы сказал, наверное. Ну, это требовало устройства определенной империи. Да вообще она нет. Четкая юстиниановская традиция. Вот, собственно, на русской почве она вступила во взаимодействие, в некоторый диалог с теми, можно их называть, варварские традиции, значит, языческие традиции, общинные традиции, которые существовали в этот момент, правовые традиции. Ну, традиции, обычное право, да? Вот хороший пример есть. Значит, Юрий упомянул византийские памятники, мерила праведная, кормчие книги и так далее. Вообще византийское право было, ну, довольно таким жестоким по отношению к виновным в преступлении преступникам. Там допустим, вот эти членовредительские нормы за кражу, наказание, да, там что-то, да, те слепления многочисленные и тому подобное. Это все придет в Россию, но придет несколько позже, уже ближе к 15 веку. А до этого были введены, мы знаем об этом, в какой-то момент вот эти византийские нормы. Но потом тот же Владимир от них отказался, да, смягчая, в пользу смягчения наказания, потому что, ну, люди были ценны, важны, видимо, у нас, да. Я смертную казнь отменил, правда, это имело свои последствия. Имело, да, свои последствия. Вот, но если говорить вот об этом, все-таки Древняя Русь, занимая какое-то положение центрального пункта на торговых магистралях, вот, она в том числе очень многое в традициях правовых, культурных и так далее наблюдается вот от этого, от этой транзитной зоны, зоны взаимодействия между Северной и Западной Европой и Востоком. Это наложило свой отпечаток и на правовые традиции. Потому что если говорить о нашем самом раннем памятнике, буквально первой дюжине статей Ярославовой правды, то мы видим прямые отсылки к варварским правдам Европы. И в позднейшей, значит, уже пространной русской правде эта традиция сохраняется. Русская правда, свод древнерусского права, дошла до нашего времени в списках 13-18 веков в трех редакциях – краткой, пространной, сокращенной. В краткую редакцию вошла «Правда Ярослава», связанная с именем Ярослава Мудрого. В основе русской правды лежали обычное право, княжеское законодательство и судебная практика. Русская правда предусматривала тяжелые наказания за поджоги хозяйственных построек, намеренную порчу скота и за коллективные посягательства на имущество зажиточных людей. Конечно, очень многое осталось и от местных правовых обычаев, потому что нет сообщества без некоторых договоренностей по взаимоотношениям внутри этого сообщества. Сейчас новейшие теории государства, вот, подразделяются несколько типов этого государства. Так вот, согласно одной из этих теорий, в принципе, мы с вами втроем уже можем некую форму субгосударственности, значит, квази там государственности создать или предгосударственности, значит, договорившись между собой там о чем-то, о некоторых нормах поведения. К нам могут примкнуть, остальные могут не примкнуть, вот, но тем не менее мы уже втроем это можем сделать. Вот. И, собственно, на этой модели строится много сегодня сетевых сообществ, в том числе вот и виртуальных. Вот. И в данном случае, конечно, правила игры, они устанавливаются внутри этого сообщества. Возникает некоторая проблема о том, что на каком-то этапе мы втроем можем просто договориться, что у нас черви-козыри, да? Кстати, вот это работает и в карточных, и прочих играх. Вот. И это будет у нас в нашем клубе, это будет работать. Но вдруг этот клуб расширится, и кто-то уже будет не согласен с тем, что черви-козыри. Это потребует кодификации, письменного оформления и контроля за этим выполнением. Это вот философская, что ли, сущность появления правовой системы и письменного права. Рубеж 10-11 веков, когда древнерусское государство вступает в новую стадию своего развития, да, когда процесс формирования, собственно, уже позади, и когда перед государственной властью становится одна из важнейших задач. Не просто объединить соседние восточнославянские племена под властью Киева, там, огнем и мечом, да, а становится другая задача – охрана границ, поддержание внутреннего порядка. И тогда возникает настоятельная необходимость, собственно, создания вот таких вот кодексов, каким является русская правда. Хотя русская правда, она, конечно, впитала в себя и нормы обычного права, да, и прежде всего судебные прецеденты. Об этом хорошо свидетельствует краткая редакция русской правды, где говорится, например, что за смерть княжьего мужа, ну, в данном случае конюху, положено платить баснословную по тем временам сумму 80 гривен. Вот. Так. А сколько раб стоил себя продать в рабство, например? Или родственника своего? Стоимость раба люди, оценивалась в 5 гривен. Ну, его жизнь оценивалась в 5 гривен, соответственно, и стоимость, скорее всего, была 5 гривен. Стоимость рабыни была несколько выше. Жизнь оценил 6 гривен, соответственно, и стоимость где-то около 6 гривен. Вот. Так вот, в этой статье говорится о том, что в случае убийства княжеского мужа, конюх, положено платить 80 гривен штрафа, как уставил Изяслав. То есть, как в свое время уставил Изяслав. То есть, видимо, был какой-то прецедент в Дорогобуже, когда дорогобужцы убили этого конюха старейшего. И по приговору Святослава положено было, значит, возложить на дорогобужцев так называемую дикую виру, выплат, которая выражалась в выплате 80 гривен. И эта норма, она качует потом из списка русской правды. То есть, в основе русской правды и какие-то традиции обычного права, существовавшие в общинах каких-то славянских, в то же время это и судебные прецеденты, и, безусловно, влияние византийских норм. Ну, может быть, в меньшей степени для русской правды. Вот мы говорили о языческой Руси, вообще о том, что в каком правовом поле жили тогда люди. Наверное, тогда начал формироваться вот этот прейскурант. То есть есть же око за око, там, кровь за кровь, жизнь за жизнь. А вот тут переходим мы уже к наказанию и материальному. Ну, я не имею в виду, там, что там руки отрубают, но вот... Принцип Леона. Но он существовал и в Древней Руси, вплоть до 17 века. В соборном уложении отрубил руку, нанес какое-то увечье, получаешь ровно такое же наказание. Око за око, зуб за зуб. Это такой древний принцип, который как анархонизм мы встречаем и в судебниках, и в соборном уложении вплоть до 17 века. 9-10 век – это общий европейский процесс формирования государственности. Ведь во многих странах параллельно с Древней Русью шло, ну, где-то чуть раньше уже закончился к этому моменту, где-то даже чуть позже завертелся процесс формирования вот этой государственности. И применительно к первым законодательным памятникам Руси можно сказать интересные вещи, читая между строк, да, даже между строк их читая. Значит, хотя вроде бы законодательные памятники надо понимать конкретно. Значит, вот первые статьи Ярославовой правды. О чем эти статьи? Ну, первая об убийстве, конечно, в принципе. Она тоже нам очень много говорит, чего, да, потому что, по крайней мере, там ограничивается круг лиц, которые имеют право отомстить вот это око за око, глаз за глаз, осуществить эту ветхозаветную, значит, миссию, которая нашла отражение еще в Ветхом Завете. Вот. И там это ограничено кругом ближайших только родственников. То есть уже там весь род, это нет, это уже, значит, дальше штраф, то есть определены какие-то. А если мы посмотрим дальнейшие статьи, ударил рукоятью меча, повредил бороду, предполагается там определенный штраф. Причем повредил бороду фактически как за жизнь. Он платит. Борода же имеет чуть ли не сакральный смысл у каждого. Да, это нарушение, мужчины, да. Нарушение одна из самых больших вер за повреждение вот этой вот сакральной части тела. Значит, ударил чашей, да, то есть там рогом, перечисляются прирогом, значит, какие-то вот такие вот вещи. И вот у меня лично возникает такое ощущение, ну и не только, кстати говоря, у меня, что это некий кодекс норм, принятых на вполне официальном таком мероприятии, как, допустим, княжеский пир вот за столом, да? То есть где вот это все могло, и так начинаю думать, где все это могло произойти, да? За каким-то княжеским столом. И вот я в этом улавливаю интересную вещь, то, что вот эти нормы поведения фактически при княжеском дворе, они первыми были кодифицированы. Это мы по всем уже источниковическим методикам знаем. Для чего? Ну, что князь со своей дружиной не мог договориться устно, что вот ведите себя так, вот я сказал, будет так. Нет, видимо, возникла в этом потребность. А почему эта потребность могла возникнуть? Потому что уже в самой княжеской дружине, похоже, были разнокультурные, разноэтнические, разноязыковые элементы, как это, значит, можно, да, варяги, можно полки, сказать. Там служили-то разные скандинавы, славяне, какие-то финны и так далее. И это мы уже, опять же, по другим источникам, но по повести там временных лет, по грамотам новгородским, мы уже видим имена самые разнообразные. По граффити на соборах мы видим многообразие лингвистическое, так вот этих вот имен и их происхождение, этимологии выводится к разным языкам. Вот, пожалуйста, вот это вот уже очень интересное наблюдение особенностей становления нашей государственности. И второй момент, который меня, конечно, поражал еще со студенческих времен, потому что я как-то не поленился, посчитал точно, сейчас уже забыл с точностью до грамма, но вот одна гривна — это примерно 200 грамм серебра. Это, вот, это вот такой вот слиточек, ну, не такой толстый, конечно, но вот такой примерно по размерам. Гривна — это, как известно, шейная... украшение. Вот это вот, ну, украшение или ожерелье, или знак статуса. Вот, и их и делали из драгоценных металлов, из золота, в наших землях в основном из серебра. Вот, и это кусочек, отрезанный вот от этой гривны, соответствующий примерно там 200 с небольшим грамм, там новгородская гривна, 180 с чем-то грамм киевская. Вот условно 200 грамм серебра. Что такое 40 гривен? 40 гривен – это 2,5 килограмма этого самого серебра. Вот много ли было таких людей, готовых за преступление платить 2,5? А там штрафы были, килограмм серебра вывалить нужно было за те или иные там прегрешения, в том числе там за какие-то кражи, порчу имущества и тому подобные вещи. Не, раб – это мелочь еще. Это там всего-то... 5 гривен. Всего-то, да, немного. Значит... Кто мог такие штрафы платить, у меня возникает вопрос. И тут ответом на это может быть следующая вещь, что субъектом ответственности за преступление личности является некое сообщество. То есть так или иначе это наказание ложится, ложится определенным бременем на то сообщество, как правило, общину, род, который... которого представлял преступник. Ах, это ваш провинился? Ну, будьте любезны. Будьте или преступница. Потому что я слышал, что бывало в наказание такое. Отдавали в монастырь, а потом из монастыря можно было выкупить. Нет, это не купить, да? Несколько позже. Это позже, да. Да, ну, тоже пример такой показательный. Да. Вот эта мысль действительно очень интересная. Я полностью с ней согласен, что, видимо, вот это древнейшее ядро, так называемое «Правда Ярослава», которое датируется там 30-40-ми годами 11 века, вероятно, все эти нормы были предназначены для очень узкого круга людей. Первоначально, видимо, княжеской дружины, разноэтнической. А потом постепенно эти нормы, видимо, как-то стали адаптироваться. И, тоже трудно представить, что вот такой сложный относительно тексты, где точно все прописано, нужно довести до широкой... Нет. Общественности. Ну, простите, как? Вот представить, что в нашу Конституцию, да, включат, значит, норму о том, что не надо об ответственности, допустим, за, ну, не знаю, укол там пером, да, письменным, который вот у нас с собой всегда, да. А далеко не у всех с собой есть ручка, и поэтому ее нам везде дают, чтобы там подписаться, да? Вот, но, а там совершенно конкретно меч. И он говорит, тупой, либо плашмя мечом ударить, оскорбление. Это уже оскорбление действием, да. Либо рукоятью. Что такое меч? Это же, простите, это все равно, что, значит... Сейчас дорогая машина. Совершенно верно. Это совершенно верно. Более того, такой бронетранспортер, потому что еще мало того, что машины, это еще и военное снаряжение. На Руси меч являлся дорогостоящим предметом вооружения и часто передавался от отца к сыну. Мечи X-XII веков имели клинок длиной около 100 сантиметров, шириной 4-6 сантиметров. Переход в 14-15 столетиях от кольчуги к наборным доспехам повлиял и на эволюцию меча. Доспехи в бою легче было проколоть, чем разрубить. Поэтому прежние рубящие действия меча заменили в 14 столетии на колюще рубящие. Мечи стали длиннее, до 1,5 метров. есть еще одно развитие на некую особенность становления русского государства. Оно строилось в правовом отношении несколько так патерналистски, как семья. Первые статьи наших законодательных документов оформляют некие отношения внутри маленького ядра этой семьи. А потом дальше в орбиту попадают. На регион какой-то, дальше те или иные... Это вот есть некое ядро, которое с региональными традициями распространяется на территорию всей, ну, Древней Русь в большом смысле слова, в широком смысле слова. И отголоски этого мы встречаем позже, потому что действительно появляются Смоленская грамота, Псковская судная грамота, в основе которой, истоки которой даже тот же литовский статут. Он тоже основан на русской правде, и законодательство литовского великого княжества долгие годы, долгие столетия был основан на нормах русского права. Наказание, вот, которое существовало в русской правде, оно существенно отличается от системы наказаний, допустим, в той же Византии, от которой, казалось бы, мы должны очень многое заимствовать. Это касается и церковных уставов, потому что если в византийских памятниках права мы наблюдаем такие церковно-дисциплинарные наказания, там, эпитимия, там, покаяние, там, пост, отлучение, то в уставе Ярослава и уставе Владимира, в уставе Ярослава это сплошные виры, то есть это сплошные денежные штрафы, так же, как и в русской правде. В русской правде тоже система штрафов. Прежде всего, вира и продажа. Это основное наказание. Ну, кое-где упоминается так называемый поток разграбления, да, то есть обращение виновного и членов его семьи в рабство и конфискация имущества. Там за поджоги, убийство в разбое, конокрадство. Mm-hmm. Такой вид наказания есть. Но русская правда ни слова не упоминает, например, о смертной казни. Хотя мы знаем, что смертная казнь существовала, в том числе и в варварских государствах, и в самой Древней Руси. Но, правда, знаем мы это уже не из нормативно-правовых актов, а знаем это из нарративных источников, повествовательных. Упоминаемый Владимир, да, вот, почему разбойников не казнишь? Греха боюсь, да? И только потом, когда уже епископы, значит, говорят, что вот разбои умножились, Владимир принимает решение, значит, все-таки вот начать казнить, а потом опять вновь возвращается к первоначальному решению, потому что казна пуста. Казна в основном, во многом питалась за счет вот этих так называемых вир. Собственно, почему и церковь так отстаивала свои прерогативы, почему она так активно использовала и устав Владимира, и устав Ярослава, да, переписывались там вплоть до 16-17 веков, потому что возможность контролировать большие финансовые потоки. Вот. В основном это вот система денежных штрафов. Ну, иногда, конечно, вот как вы упоминали, там, заключение в монастырскую тюрьму там, и так далее, отлучение, но в большей степени это деньги. В Европе было по-разному. Европа вообще к концу этого периода пришла к понятию там, инквизиции, допустим, да, церковного суда, который, как правило, ну, очень часто, по крайней мере, не всегда, конечно, но очень часто обрекал на смерть, причем особым образом, без пролития крови, как известно. Инквизиция в средние века – судебно-следственный орган католической церкви, созданный для преследования противников папской власти и еретиков. Учреждена папой Иннокентием III, поручившим в 1204 году ее осуществление монахам цистерцианского ордена. Окончательно оформлено учреждение инквизиции было в XIII веке при Григории IX, который передал ее в руки нищенствующих орденов доминиканцев и францисканцев и установил инквизиторские трибуналы в ряде стран Европы. Применялись пытки водой, огнем, колесом и замуровыванием. Приговоры – публичное отречение, штраф, тюремное заключение и сожжение на костре. У нас, вот я хочу дополнить то, что Юрий сказал о смертной казни. Значит, как небывалую вещь описывает летописец в 1386 году публичную казнь в Москве, когда казнили, ну, фактически за государственную измену сына последнего Тысяцкого Ивана Вильяминова. При Дмитрии Донском. Да, при Дмитрии Донском. И казнили его не абы где, не на какой-то там, значит, центральной площади Кремля. Да, его казнили на Кучкове поле, потят бысть мечом, кстати говоря. Да. А Кучково поле – это место, где дворы их усадьбы стояли, Вильяминовых, то есть вот у своих на виду. И он пишет, что плакали вообще москвичи. То есть было это зрелище невиданное, вот, оно не представляло собой такого шоу у городской ратуши, которое мы встречаем в ряде европейских стран. Вот, и та же Гревская, допустим, площадь, да, во Франции, мы знаем о ее славе, да, это теперь красивое место рядом с Сите, а раньше это было, оно еще носило такой зловещий оттенок. Гревская площадь – старинное название площади перед ратушей в Париже. В 1806 году замененное названием «Площадь ратуши». Своей известностью Гревская площадь обязана публичной смертной казни, проводившейся здесь на протяжении нескольких веков. На ней помещались виселица и позорный столб. В 1792 году здесь впервые в качестве орудия казни была использована гильотина. Мне кажется, наши предки нашли более человечный подход к этому и более выгодный, конечно, для государства. Но что еще с нашей системой права и с любой системой права? Интересно, что наряду с едой, одеждой, деньгами, правовые документы есть вот те частички как раз познания вот этой повседневности. Потому что нет права без реальной жизни. Есть масса вопросов, насколько это право, правовая система адекватно описывает ту реальность, которая существует. Но все мы прекрасно знаем, что есть ряд законов, даже сегодняшней России, которые там уже не соответствуют реальной жизни. Или там реальное там экономическое положение еще не соответствует этим законам. Это нормально. Но плюс-минус, вот оно все-таки регулирует какие-то реальные отношения. И тем самым наши правовые нормы очень, очень важны. Вот особенность одна, которая очень интересна древнерусского права и предусматривает именно вот уголовные ее части. Видите, у нас не было отдельных кодексов, да? Уголовный кодекс, да, гражданский, процессуальный кодекс. И все это было сосредоточено, то есть вот та же русская правда – это универсальный документ. Угу. Значит, точно такой же, кстати говоря, документ универсального характера – это, значит, то, там, Мерила праведное или церковное установление, которое также носит в себе элементы сочетания всех необходимых вещей. Потому что мы в русской правде найдем и наказание, определение размера этого наказания, и найдем нормы о том, там, допустим, как искать виновного. Процессуальные нормы. Процессуальные нормы. Как искать пропажу, это регламентируется, да, то есть ты, значит, если там к тебе пришли и сказали, это мой бык там или лошадь, да, а ты говоришь, нет, я его купил на рынке, то тебе предписано отвезти к тому, у кого ты купил. И да, там ограничивается количество, сколько вот этих вот, значит, сводов да, нужно сделать, да, провести до установления какой-то истины. Вот эта комплексность, она очень долго сохранялась у нас. И она наложила определенный отпечаток вообще на правовую культуру русскую. Если позволительно в этом формате сделать такие обобщения, хоть они, конечно, всегда несовершенные будут, но мы сталкиваемся с тем, что все последующие судебник, вот такой комплексный документ, который пришел, по сути, на смену русской правде и уставным грамотам, соборное уложение, такой же комплексный документ. И дальше, когда в XIX веке начались работы по изданию собрания законов Российской империи, оно завершилось в Николаевскую уже только эпоху, то оно началось с публикации княжеских грамот, да, тех же законодательных документов. Соборного уложения, но и княжеских грамот. очень интересная черта русского законодательства состояла в том, что ни один следующий законодательный документ не отменял предыдущий. Вот как сейчас, закон принят, значит, последняя статья, как правило, либо в изменении такого, либо в конце, считать утратившим силу, там, постановление или федеральный закон такой. Ничего этого не было. Вот. И это привело вот к этой знаменитой шутке Островского, как судить будем, по закону или по совести. И вот он в постановке Малого театра кивает вот на такой же шкаф с книгами, где стоит собрание, полное собрание законов Российской империи, и говорит, а законов у нас много. И, значит, предполагается, что ему этот купец должен дать, торговец, значит, должен дать, да, должен дать какую-то взятку. Но в этом есть что-то. Наверное, это несовершенное сравнение, но мне кажется, что вот эта особенность закладывалась достаточно рано. А в мотивах тех, кто формулировал эти законы, что лежало? Устрашение, там, ну, понятно, изоляция, ликвидация. Угу. Цели наказания? Да, цели наказания, да. Вот, что люди, за страх должны подчиняться? Или все-таки это определенная культура уже людей, что вот они, вот как мы на европейцев киваем, они там правила дорожного движения не нарушают, они ведут себя корректно. Но, может быть, их воспитывали так веками? Но если говорить о правовой культуре Древней Руси, то одной из главных целей наказания это было, конечно, возмездие и возмещение ущерба. Потому что вообще, если строго говорить, что такое, вот, что понимал законодатель в самом общем виде под преступлением как таковым? И причинение какого-то материального, физического или морального ущерба определенному лицу. То есть то, что принято было называть обидой. Вот нанесение некой обиды определенному лицу квалифицировалось как преступление. Вот. Русская, правда, например, не знает таких видов преступлений, как, например, должностные преступления или преступления против государства, например. Да? Если мне память не изменяет, то впервые преступления против государства фиксируются только в 15 веке в Псковской судной грамоте. Там упоминается о неком переведе, то есть измене, переход на сторону врага, который карается смертной казнью. Живота не дать переведнику. В русской, правда, ничего подобного мы не находим. Хотя, опять же, из реальной практики мы признаем, что смертная казнь за восстание, за участие в мятеже реально существовала. Самый ранний случай – это 1069 год. Значит, предыстория была такая. В 1068 году русские князья Трое Ярославичи потерпели поражение от половцев на Альте. И в результате в Киеве произошло восстание. Киевляне потребовали от князя Изяслава Ярославича выдать им оружие, коней, чтобы они продолжали защищать свою землю. Князь побоялся, отказал им в этом. Последовало восстание, в результате которого Изяслав был вынужден бежать в Польшу. А киевляне освободили заключенного в Порубе, в древнерусской тюрьме, да? Кстати, вот вам, пожалуйста, изоляция преступника. Угу. Полоцкого князя Всеслава возвели его на великокняжеский престол. Ну, последовало, естественно, ответные действия. Изяслав возвращается с поляками назад для того, чтобы захватить отчий град. Киевляне просят прощения, обращаются к его братьям Святославу и Всеволоду. Те, в общем, гарантируют безопасность. Изяслав вроде как бы ни при чем, но его сын Мстислав Изяславич первым входит в Киев и, согласно летописи, летопис осуждает его за это. Он казнил 70 человек, не испытав, то есть не произведя никаких судебно-следственных действий. 70 человек казнил, а многих ослепил. То есть вот, пожалуйста, реальный случай, который говорит о том, что возмущение восстания против княжеской власти было чревато вот такими последствиями. Ну, в случае Византии там казнили восставших ослеплением. У нас это благополучно дожил до 15 века. Василий Темный, пожалуйста. Да. Василий Косой, да? Да. Василий II Темный. Великий князь московский с 1425 года. Василий Темный одержал победу в войне с удельными князьями, а в борьбе за власть в 1446 году был ослеплен князем Дмитрием Шемякой. Отсюда и прозвище Василий Темный. Успешные походы против Новгорода, Пскова и Вятки позволили слепому правителю восстановить единство земель вокруг Москвы. Отношение к смертной казни было очень неоднозначным даже в Древней Руси. Например, если мы возьмем поучение Владимира Мономаха. Он же говорит о том, что ни право, ни криво не убивайте и не давайте убить, дабы не губить христианскую душу. Хотя, как вид наказания, смертная казнь, безусловно, существовала. Она, конечно, еще не такой, какой она станет в московский период, да, когда мы ее называем квалифицированной. Да. Здесь мы уже видим посажение на кол, там и колесование, там и четвертование, еще бог весть что. Но, тем не менее, она реально существовала, в реальной жизни, в реальной практике существовала. Хотя в русской правде она нигде не зафиксирована. Это, кстати говоря, многих исследователей XIX века привело к удивлению. Они считали, что древнерусское общество было таким гуманным, но не знало института смертной казни и так далее. На самом деле все, конечно, было, просто в нормах русской правды это не нашло отражения. Кстати говоря, возможно, именно по этой причине, что русская правда изначально была ориентирована именно на очень узкий круг людей, близкий к князю. Да, вот то, что мы называем, может быть, княжеской дружиной. И, кстати, вот в тех документах, которые дошли, там есть такое положение, что в зависимости от статуса потерпевшего. Конечно, то есть, если русская правда, вообще уголовное право, то, как оно нашло отражение в русской правде, это право привилегий. Ни о каком равенстве перед законом речи быть не могло. Социальный статус человека определял меру наказания. Об этом мы уже говорили. Убийство княжего мужа 80 гривен, а убийство, допустим, смерда, свободного человека еще, это 40 гривен. И, конечно, никакого разговора не могло быть, например, там, о равенстве полов. То наказание, которое получал мужчина, допустим, в случае совершения преступления против нравственности, семьи, брака, они несопоставимы с теми наказаниями, которые следовали за те же преступления женщине. И это неравноправие, оно сохраняется, наверное, вплоть до XVIII века включительно. Из соборного уложения, например, мы знаем, что убийство боярином холопа не стоило ему ничего. Если это был чужой холоп или кабальный человек, достаточно было компенсировать его хозяину. Если же речь, например, шла об убийстве крестьянина, служилого человека, то соборное уложение здесь категорично. Казнить без всякой пощады. То же самое в отношении родителей и детей. Убийство родителями детей грозило первым тюремным заключением до года и церковным покаянием. Убийство же детьми родителей считалось чрезвычайно тяжким преступлением и грозило однозначно смертной казнью. Говоря о смертной казни, вот все-таки то, что она не зафиксирована однозначно в юридических документах, и какие-то известия о казнях людей, там все-таки с нашей юридической точки зрения еще надо доказывать то, что это была именно казнь, а не расправа в широком смысле слова по горячим следам каких-то бесчинств. И в той же русской правде мы находим такую норму, которую, в принципе, какие-нибудь законники при желании могут распространить на любую сферу деятельности. Если Татя у клети застал, помните, в ночи, фактически это там даются полномочия, может быть, убитого пса место там написано. Вот. И, в принципе, если это использовать так с достаточно культурологической фантазией, эту норму можно, конечно, культурологическая фантазия – это не предмет для обсуждения юридической практики, но тем не менее. Вот тот же пример с ослеплениями и казнями Изяслава. Мстислава, да. Да, Мстислава. Это измена. И второй момент, мне кажется, важный, это вопрос о модернизации прошлого. То, о чем Борис говорил в самом начале. Билибинские картинки. Да-да-да. Мы все-таки немножечко абсолютизируем государство, государственный интерес применительно к нашей системе права в Древней Руси. Хоть я сам сказал раньше о том, что это важный маркер и важный этап становления государственности. Но все-таки это прежде всего коммуникационный инструмент регулирования отношений между разными социальными кастами, группами и сообществами. Прежде всего на том этапе. Потому что вот понятие такого вот преступления против государства, государственности, измены государству достаточно долго не было. Потому что служили конкретному человеку. Вот наш князь Борис сегодня, мы ему здесь исправно в этой студии служим, и мы договорились таким образом служить. Если вдруг один из нас посредине передачи встанет и уйдет, это проблема Бориса, как он с нами будет разбираться, а не проблемы того, кто встал, встал и ушел. Поэтому измена могла быть конкретному повелителю, конкретному лицу. И это, кстати, вещь, вот этот именно мотив, мы наблюдаем даже в той же знаменитой переписке Ивана Грозного с Курбским. Изменял он государству, не изменял государству. Потому что Андрей Курбский апеллировал к праву, исконному праву бояр на право отъезда, отъезд со службы. При этом отъезд мог быть по самым разным причинам. По финансово-экономическим, по морально-этическим, по каким угодно причинам. Он переставал служить этому правителю, этому господину, князю. Андрей Курбский – князь, боярин, политический деятель, писатель и переводчик. Родился в 1528 году. В качестве воеводы Курбский участвовал в казанских походах, в Ливонской войне, в боях с крымскими татарами. В 1564 году, опасаясь неправедной опалы Ивана Грозного, бежал в Литву и принял подданство польского короля. Продолжал участвовать в Ливонской войне, но теперь уже на стороне Польши и Литвы. Курбский написал мемуарный памфлет «История о великом князе Московском» и три обличительных послания лютому самодержцу, то есть Ивану Грозному. Мы знаем о массовом отъезде в знак протеста московских бояр от Ивана Красного, отца Дмитрия Донского, в Рязань уехали, потому что он там принял ряд неправильных с их точки зрения решений, пришлось урегулировать конфликт. Вернулись. Слава Богу, вернулись. Это был цвет, значит, московского боярства эпохи Куликовской битвы потом, да, там эти рода. Вот. Но вот, собственно, наверное, очень правильно говорится о том, что измена государству по-хорошему, осознание вот этого пришло после испытания смуты. Все-таки смута стала таким, 17 века, она стала очень таким важным этапом и эпохой, когда пришло осознание именно государства, образующей роли. Ведь не случайно же его воссоздавали, государственность на Руси. Понятие государственное преступление вот уже де юре прописано. Это вообще явление позднее, 19 век. Да? Потому что если мы возьмем то же соборное уложение после смуты 1649 года, то все, что мы квалифицируем, как мы квалифицируем сегодня, да, в учебной литературе, как преступление против государства, это покушение на жизнь монарха, на государево здоровье там, и так далее, и так далее. На, и на веты. На веты, на веты там, да. Пожалуйста, заговоры какие-то, они это тоже в этих документах оговаривались. Но, тем не менее, мы должны понимать о том, что очень часто историки между собой употребляют принятые в нашей среде названия, но я себе очень хорошо представляю, хотя это невозможно совершенно, да, какую-нибудь машину времени, человек, хорошо знающий историю, попадает в какой-нибудь десятый там век и говорит: а, замечательно, я попал, значит, вы вот люди, вы живете в раннефеодальной монархии Киевская Русь. Они, слово, кроме слова «Русь», все значения всех остальных слов они уже не поймут, потому что такого государства не было. Вот. Это, конечно, поздняя традиция, эти вот Союз, Совет, Российская, Советская, Федеративная, вот это вот все, да, социалистическое, обозначение всех форм возможных условностей. Почему я все-таки упомянул о событиях 1069 года? Что здесь очень важно? Здесь важна не столько сама по себе вот эта смертная казнь этих 70 киевских мужей и там части какой-то ослепления, а важна очень характеристика летописца, которая говорит о том, что он это сделал, не испытав. То есть он это сделал без суда и следствия, не доказав вину. То есть саму смертную казнь он против нее не возражает. Это нормально. И факт ослепления он тоже, в общем, как бы принимает. Ну, кстати, Василий Ростиславич тоже был ослеплен. То есть он принимает это как некую санкцию, да? Но его возмущает другое. Почему не было суда? Почему вина этих людей не была доказана? То есть вот он возмущен произволом, который княжеская власть допускает в данном случае. Вот только на это. Само правовое действие, вот это вот и цель его, вообще-то, я не думаю, что оно носило массовый характер. Как, кстати говоря, и тюремное заключение, если уж говорить о преступлении и наказании, вот форма тюрьма и ссылка, это есть теперь один из брендов российской истории, да? Угу. Работы целые посвящены тюрьме и ссылке, как к особому виду, значит, культурной жизни России. К сожалению, говорю, не с юмором. Но мы знаем считанные случаи упоминания посадки вот в этот самый поруб, подвал и так далее. То есть чаще всего специальных тюрем, Таганка, Владимирский Централ, что-то там еще, какие-то пересылки, древнерусские источники не знают. То есть это, как правило, поруб. А что такое поруб? Это такой полусклад, полухолодильник, земля. Или даже яма. Яма, скорее всего, да, крытая, из которой просто достаточно трудно выбраться. Это могла быть любая хозяйственная постройка двора, где содержался, допустим, задержанный какой-то тать до вынесения дальнейших решений. Как мне представляется, были велики возможности досудебного решения любых конфликтов, если они, значит, решались полюбовно, может быть, в меньших размерах выплаты компенсации, чем при княжеском суде. Вот как раз то самое, что, может быть, мы договоримся или будем ждать, когда княжеский суд подоспеет. Приедет, да, да. Поэтому вот эти вот черточки повседневности, они, ну, видны вот за этими нашими документами. И они, конечно, очерчивают достаточно интересную, немножко такую более живую, может быть, более простую даже, какую-то не пафосную картину, но более, наверное, живую. Новгородские вот эти берестяные грамоты, там же тоже есть упоминания. Кто-то кому-то должен, кто-то с кем-то там ругается, какие-то препирательства, кто-то кого-то там оскорбил, пойдут жаловаться, жалобщики, угу, требуют суда, справедливого. Честно, сами пытаются как-то это уладить опять. Ну, вот эта вот фантастическая находка несколько лет назад, когда нашли помост в Троицком раскопе, достаточно широкий помост, и вокруг него массу обрывков этих берестяных грамот, которые при дальнейшем разборе, изучении, значит, сложились некоторые даже в целые грамоты. Это вот те самые долговые расписки, угу, которые потом, это, видимо, был какой-то административно-судебный помост с навесом там, значит, был какой-то, приходили, вот он мне отдал 3 гривны, там, сколько там, еще какие-то там. Письменные документы, как. И они там же, видимо, мы, конечно, не видели этого, но по тому, что находим, похоже, рвались и просто выбрасывались прилюдно. Вот, это вот очень интересный такой штрих, который можно пощупать, посмотреть. А потом не надо забывать о том, что существовал еще и общинный суд очень долгое, да, время. То есть очень многие проблемы такого бытового характера, мелкие кражи, раздел имущества, опека. Русская правда тоже упоминает об институте опеки. Все это решалось на уровне сельской общины, верфи. То есть решалось миром. Так, как это, вероятно, было там в 6, 7, 8 веке. Государство еще не в силах было охватить вот это вот пространство, включить это в собственную юрисдикцию. Поэтому очень многие вопросы решались на уровне вот этих вот сельских миров. Я не исключаю, что эта практика просуществовала, ну, вплоть до 15-16 века. Прежде всего, функция писанного закона, письменной правды, она была как раз вот урегулировать отношения между разными общинами, которые сами между собой разобраться не могут. Часто. Совершенно верно. И ответчикам, если платить штрафы, так вся верфь-то и платила. Один человек не мог столько серебра сделать. Да. Вот. И именно поэтому письменный документ оговаривает обязательства, да, там по тому, чтобы из двора в двор ходить, да, там искать концы пропажи какой-то, потому что просто могли не пустить в другую общину, и все. А тут вроде как обязаны. Именно поэтому это важно было для установления межплеменных, межобщинных и прочих самых связей по поиску. Мы говорили, значит, тот ветхозаветный принцип око за око, но кровная месть все равно же была. Кровная месть была, она зафиксирована в одной из первых статей «Русской правды». То есть институт кровной мести совершенно четко существовал вплоть до, наверное, середины XI века, когда он был де юре запрещен. Так называемая «Правда Ярославича». Правда Ярославича. Я допускаю, что, скорее всего, она была принята в 1072 году, и там уже было введено жесткое ограничение на кровную месть. То есть необходимо было платить за голову, то есть вот эту самую виру. Институт кровной мести был официально запрещен, хотя, возможно, конечно, он какое-то время и существовал. У некоторых народов он до сих пор существует, там, на Ближнем Востоке, у некоторых народов Северного Кавказа, в Африке, да, и так далее. Но, с одной стороны, в общем-то, институт, он, наверное, на определенных стадиях общественного развития, он действительно играет очень серьезную роль, как фактор сдерживания, очень мощного сдерживания. Да. Человек понимает, что он должен отвечать за свои слова и поступки. И отвечать за эти слова и поступки придется роду в целом. Но, с другой стороны, мы знаем, к чему это очень часто приводит, да, к трагедии целых семей, да. Вот. Поэтому, если говорить, например, о ранних государствах, там, Древней Руси, там, франкском государстве, там, германских государствах, то вот этот институт кровной мести, он везде присутствует в варварских правдах, но он очень быстро прекращает свое существование. То есть, так, как только государство усиливается, оно пытается положить предел. Ну да, попытка рукописного Шекспира, например, Монтеки Кабулетти, это тоже, в общем-то, в основе кровной мести. Совершенно с ней борется, там вот все что-то происходит, герцог вмешивается, там, пытается разнять, конечно, под угрозами какими-то, но не всегда это получается. Мы, наверное, подходим сейчас к завершающей части нашей беседы, вот к более такому общей проблеме. Вот вы говорили о понимании своей ответственности. Ну, в поздние времена или сегодня можно говорить о некой там правовой культуре или уровне цивилизованности, проще говоря. То есть мы начали с термина словосочетания там русская цивилизация, может быть, в конце к нему опять подойдем. Вот насколько уровень той самой древнерусской цивилизованности, ну, не то что соответствует общемировому некому там показателю, но были ли какие-то особые черты вот именно русского ведения судебных дел, организации русского правового пространства того времени, если, конечно, вообще можно о таком говорить. Я понимаю, что это сословные были тоже пласты. Внизу там, что творилось, очень трудно выяснить. Но, тем не менее, все-таки, если мы говорим о древнерусском государстве и вполне успешном внешне в то время, мощном, сильном государстве, одним из крупнейших тогда в Европе, то подразумевается, что вот система отношений была выстроена, она работала и работала эффективно. В зависимости от того, с чем сравнивать. Да. Если мы будем сравнивать Древнюю Русь до монгольского периода, допустим, с Византией, ну, если апеллировать термином цивилизованности, да, ну, наверное, это будет не в пользу древнерусского государства. Нужно просто сравнивать вещи сопоставимы. Если мы будем сравнивать древнерусское государство, допустим, с государством франков 6-7 веков, да, и с Аллической правдой, или, например, там, с Бургундской правдой, да, или, например, с варварскими правдами германцев, соответствующего периода, там, 6, 7, 8 веков, то все, что мы там обнаружили, мы обнаружили сплошные аналогии. Да? То есть на том уровне, на котором находилась Древняя Русь там, в 10-м, там, до середины 13 века, да, они вполне сопоставимы с теми процессами формирования государства, генезиса государств, которые происходили в Европе где-то раньше, где-то чуть позже. То есть это явление общего порядка, мне кажется, так. Но это тоже важно, потому что часто же говорят, что вот эта варварская страна, что ничего не было, все держалось на силе, оружия и устрашения со стороны князя, но не совсем так. Схожие процессы, схожие явления. Мы берем солическую правду. Прежде всего, в нем зафиксирована норма уголовного и процессуального права. То же самое наблюдаем в русской правде. Как ограничение кровной мести, ограничение, то есть там даже структура, кровной мести, в общем-то, система похожа. Наказаний. Значит, право привилегии, да, то есть социальный статус человека определяется, возможность применения тех или иных наказаний. То же самое мы, в общем-то, увидим у большинства европейских народов, которые прошли этот путь формирования и складывания древнейших государств. А против чего там направлены наказания? Они направлены, по сути, против нарушения заповедей основных. Не укради, не убей. Да? Не возжелай. Да, совершенно верно. И здесь для доходчивости и понятливости, говорю, мало того, что это плохо, что совесть будет не в порядке, что не будет тебе значит, Царствия Небесного. Так еще, чтобы ты это понял как следует, вот тебе как благо, покаялся, ты да. как благо, ты вот заплати, дойдет лучше до тебя, что вот делай хорошо и не делай плохо. То есть, в принципе, как и форма, все, что связано с человеком, все имеет темные и светлые стороны. Этот дуализм никуда не деть. С одной стороны, это право, это мощнейший инструмент, значит, карательных функций, воплощения карательных функций государства, вот, вплоть до даже, может быть, убийства, да, человека, своего гражданина. А с другой стороны, это и некая, некая такая воспитательная, что ли, роль в этом, что такое добро в понимании этого общества, что такое зло. Потому что эти вещи, значит, 10-11 веков назад, они не столь уж однозначно похожи на наши, хотя базовые, конечно, похожи. Вот только в последнее время стали говорить, что вот правовая культура не может быть отделена от морали, от нравственности. Конечно. Вот юриспруденция и нравственность часто поднимаются тем. Раньше это у нас был партийный подход. Вот, а сейчас все больше и больше говорят, и получается, что вот те самые основы, методологические, что ли, формулирование той черты, за которую нельзя преступать, они вот связаны с христианской культурой и пониманием человека и того общества, в котором он жил, тех реалий, в которых он жил. Даже были же наказания, там епитимию накладывали, и на покаяние отправляли. Плюс молитва. Мы просто еще не упомянули о таком жанре древнерусской литературы, как поучение. Поучение. Вот, пожалуйста, да, когда Даниил Заточник пишет о том, что татьба, кража несовместима с достоинством свободного человека, да? Он говорит о том, что девица губит свою красоту гулянием, а муж свое мужество татьбою. И вот такого рода афоризмов, изречений, да, и в «Упрошении Кирика», и у Даниила Заточника, да, и в «Поучении Владимира Мономаха», их десятки, сотни. То есть на это работал целый жанр. Это могли быть и поучения, выполненные светскими лицами, церковными лицами. Поэтому это тоже такой очень интересный пласт, который, в общем-то, как бы, наверное, накладывался вот тот норматив, который мы имеем, и в определенной степени оказывал какое-то очень мощное воспитательное влияние. Был закон. Был закон, и люди знали, что он есть, что его надо уважать, чтить, понимать, знать желательно, конечно. Доводилось это, как мы то, что говорили, слово «доводилось» — это современный, конечно, термин. А объяснялось, обсуждалось в том числе через священников, как наиболее грамотную часть населения, они в проповедях это все пытались, так понимаю, донести, да. Вот. И вот это формирование правовой системы, да, оно там было, конечно, несовершенно, и даже к слому там 1917 года и раньше та правовая система была не совсем готова, потом советское время, и вот мы постоянно возвращаемся, почему сегодняшний разговор был очень важен, потому что мы всегда возвращаемся, и сейчас это очень актуально, к уровню правового самосознания, потому что иногда поступки, совершаемые нашими соотечественниками, они не вписываются ни в какие нормы, даже, извините, и в русскую правду иногда не вписываются. То есть откуда это все берется? Значит, что природа человека не так сильно изменилась со времен русской правды. И это, к сожалению, факт. Спасибо вам за сегодняшний разговор. Весьма актуальный с правовой точки зрения. Вот. А с вами, уважаемые зрители, я прощаюсь, чтобы встретиться вновь и продолжить наши экскурсы в историю, в русскую историю, в поисках все той же истины. Всего вам доброго. До свидания. Спасибо вам.